Настоящая любовь. Мы действительно должны понять человека, которого мы хотим любить. Если наша любовь – это только желание обладать, это не любовь. Если мы думаем только о себе, если мы знаем только свои нужды и пренебрегаем нуждами другого человека, мы не можем любить. Мы должны смотреть глубже, чтобы увидеть и понять нужды, устремления и страдания человека, которого мы любим. Это основа настоящей любви. Вы непременно будете любить другого человека, когда вы по-настоящему поймете его. Иногда сядьте поближе к вашему любимому, возьмите ее или его за руку и спросите: «Дорогой, хорошо ли я тебя понимаю? Или я заставляю тебя страдать? Пожалуйста, скажи мне, чтобы я научилась по-настоящему любить тебя. Я не хочу заставлять тебя страдать, если я поступаю так из-за своего непонимания. Пожалуйста, скажи мне, чтобы я могла любить тебя лучше, чтобы ты был счастлив». Если вы говорите это голосом, который передает ваше настоящее стремление к пониманию, другой человек может заплакать. Это хороший признак. Это означает, что двери понимания открыты, и тогда все возможно. Может быть, у отца нет времени или не хватает храбрости, чтобы задать своему сыну такой вопрос. Тогда любовь между ними не будет так полна, как могла бы быть. Нам нужна смелость, чтобы задать эти вопросы. Но если мы не спросим, то чем больше мы любим, тем больше мы можем навредить людям, которых пытаемся любить. Истинная любовь нуждается в понимании. Если есть понимание, тот, кого мы любим, обязательно расцветет.